Глава 29. Макс. Умываясь холодной водой, смотрю на свое отражение. Поверил Иве? Почему нет? Она и правда была напугана и очень искренна в своих эмоциях. Я же не предвзят? С чего вдруг? Тем более это все в духе отца. Он способен на любую подлость, лишь бы не потерять свое кресло и звание. А я вечно неудачник в его глазах. Я не врал, когда присвоил Ивану на глазах отца. И теперь откушу голову, если попытается приблизиться. А он попытается. Кривая усмешка искажает губы в отражении. В этом я тоже не сомневаюсь. Отец не тот, кто просто так отступает. Ива ему понравилась. Это я по жадному взгляду понял. Уже мысленно трахнул ее, да? Моя усмешка самопроизвольно превращается в хищный оскал. Конечно, есть еще вероятность, что они любовники и оба меня тупо разводят. Слишком уж все получается складно. Но в лживую натуру Ивана верить почему-то не хочется. Да и целуется она совсем не так, как чья-то любовница. Скорее уж, как девочка-школьница на первом свидании, очень неумело и неуверенно. Невольно вспоминаю этот вкусный момент, и легкая вибрация проходит по телу. Мне неожиданно зашло. Губы ее сладкие, такие чувственные, так и хочется вновь ощутить их вкус на своих. Ладно, смотрю сам себе в глаза. Пока никому ничего не расскажу. Придется понаблюдать за старшим лейтенантом Бойко издалека, чтобы не выкинуло никакой неожиданный фортель. Заодно и узнаю, чем она живет и как. Возвращаясь в зал, Ива говорит по телефону. Видит меня и нервно заправляет челку за ухо. Что еще случилось? Сейчас выясню, она у меня теперь под колпаком и практически на сыворотке правды. Одно неверное движение, и я перестаю быть добрым. Надеюсь, объяснять это не придется. «Где ты сейчас находишься?» Голос Ивы звучит напряженно. «Хорошо, будь там, я скоро приеду». Сбрасывает звонок, мажет по мне робким взглядом и поднимается на ноги. «Мне пора». «Ага, разбежалась». Падаю на диван напротив. «Рассказывай». «Это...» Иванна запинается и кусает губы. А так все хорошо начиналось. «Личное?» Подсказываю с усмешкой, вопросительно дергая бровью. Она хмурится, не выдерживает мой взгляд и опускается обратно. «Тебе это не понравится», — вздыхает обреченно и нетерпеливо ерзает на диване. «Все интереснее и интереснее». Даже не сомневаюсь, хмыкаю, откидываясь на спинку. «Кто это звонил?» Ни одной мысли в голове, но что-то мне подсказывает, Ивана сможет меня удивить. «Твоя сестра». «О как! Кажется, я знаю, откуда ноги растут, но все же выразительно смотрю на нее, вынуждая продолжить. Давай, детка, колись как на духу». «Мы с шаманом сегодня ездили в отдел, чтобы забрать Машу». Выпаливает на одном дыхании, прекрасно понимая, что я обо всем догадался. «И мне ничего не сказали». «Я не при делах». Поднимает руки и падает на спинку дивана. «Сами с шаманом разбирайтесь». «Очередной залет, детка». Усмехаясь, я с наслаждением рассматриваю ее. «Ты со мной не расплатишься». Снисходительно закатывает глаза, но улыбается. «Сука, как же она улыбается! У меня аж волосы на теле встают дыбом. А еще хочется поцеловать. Опять. Что за грёбаное наваждение?» «Чего хотела Машка?» Перевожу тему. «Она просила тебе не говорить». «Это я уже понял. Строго смотрю в глаза. Конкретнее». Ива несколько секунд молчит и смотрит куда-то в сторону, видимо, обдумывая степень своей откровенности. «Все равно же все узнаю. Вопрос времени. И очень короткого, учитывая, что одну ее никуда не отпущу, а номер телефона сестры знаю». «Из дома ушла. Просит приютить на пару дней, пока не найдет жилье». «Вот бестолочь малолетняя. Выдыхаю я и растираю лицо ладонями. И чего ей не хватает?» Вопрос риторический. Но понять сестру мне сложно. У меня в ее возрасте не было ни родителей, ни денег, ни возможностей. Ее любят, лелеют, пылинки сдувают. Ну и в задницу целуют, конечно. «Может, забота? Или человеческого тепла?» — осторожно замечает Иванна. «Поумничай еще!» — ворчу недовольно, кладу наличку на стол и встаю с дивана. «Поехали, где там она?» «Так, может, ты сам справишься?» «Нет уж, эгоистично не хочу отпускать. Ты все равно увязла в этом по самые уши. Едем по вечерней Москве. Час пик давно прошел, и пробок почти нет. В машине темно, и негромко играет музыка. Ива молчит и смотрит в боковое окно, а я то и дело скашиваю глаза на нее. Вроде и далеко от меня, а я все равно ощущаю ее запах. Он так близко, жадно вдыхая, чтобы насытиться по максимуму, и неприятно морщусь от боли. «А что с ребром?» Иванна оборачивается и сразу понимает, что накосячила. «Ой!» «Опять наш общий друг язык за зубами не держит. Мысленно посылаю привет шаману. При встрече в юбу для профилактики, чтобы трындел поменьше». «Я подслушала». «Еще и защищаешь его». «Бесит, какого хера вообще?» «Послушай, чем ты недоволен?» Ива воинственно складывает руки на груди. «Я недоволен тем, что у меня на вечер были очень интересные планы. Так, кстати, вспоминается девочка, что ждет меня у Адиля. А приходится разгребать все это». «Ну так езжай по своим планам, я и без тебя справлюсь». «Справилась уже один раз, цежу сквозь зубы, обдавая новой порцией яда. Ничего не могу с собой поделать, триггерит каждой интонации». «Я всего лишь спросила, что с твоим ребром». «Блядь, она права, а я выдаю лютый неадекват». «Ушиб», отзываясь негромко. «Подрался в стриптиз-клубе, когда эту мелкую дуру со сцены стаскивал». «Оу, побили, да?» И голос такой приторно-сладкий. Резко жму на тормоз. Машина встает колом посередине дороги, благо нет никого сзади. Поворачиваюсь и впиваюсь взглядом в лицо Иванны. В ее глазах пляшут озорные черти. Вот же зараза. Перевожу взгляд на ее губы и ловлю себя на мысли, что снова хочу поцеловать. Так, что аж скулы сводят. «С огнем играешь, детка». Нервно сглатываю, а Ива мгновенно становится серьезной. Несколько секунд длится наш немой диалог, и сзади раздается протяжный сигнал. «Бля!» Трогаюсь, и до места мы доезжаем в тишине. «Может, останешься? Я поговорю с ней и приведу», — предлагает Иванна. «Вот еще». Отмахиваясь небрежно и выбираясь из машины. «Пойдем, решим этот вопрос полюбовно». «Макс, подожди». Ива хватает меня за руку, и я замираю, впитывая это случайное прикосновение, как губка. Опомнившись, отпускает и отводит глаза. «Ну что еще?» «Ты только все испортишь». «Что все?» Устало вздыхаю я. «Чего я еще не знаю?» «Девочка позвонила мне, доверилась, а я ее вот так предаю, она же закроется и больше не будет верить». «Конечно, доля истины в ее словах есть, но признавать это не очень-то и хочется». Да и вообще я не силен в психологии подростков, тем более девочек. Что ты предлагаешь? Я пойду к ней, все узнаю и уговорю ее вернуться домой. А если не получится? Усмехаясь, прекрасно зная, какой упрямой может быть сестра. Буду действовать по ситуации. Ива пожимает плечами. Она всего лишь подросток. Устроившись им кучу геморроя опять. Ладно, иди, я подожду в машине. Немного уступаю. Вас обеих. Надзиратель! Фыркает она недовольна. «Детка!» — окрикиваю я. Оборачивается, показываю жестом, что слежу за каждым ее шагом. Закатывает глаза и уходит навстречу с Машкой. А я опираюсь ягодицами на машину. Достаю сигарету и закуриваю. Не о таком занятном вечере я мечтал, но что-то мне подсказывает, что это только начало.